«Удивительно, что кто-то еще хочет держать пайров, ведь они впали в такую немилость», — заметил предводитель Фортвейра, когда на следующий день Джексон обратился к нему с просьбой. «Впрочем, может быть, именно поэтому на них сейчас такой спрос. Каждый уверен, что больше никто не захочет их взять. Значит, самое время заполучить яйцо другое. Но у меня нет ни одного». Молодой предводитель покачал головой и пристально взглянул на Джексона. «Слушай, мне нужно с тобой поговорить. Завтра на севере ожидается падение нитей. Туда полетят всадники Фортвейра и Плоскогорье. Если бы опасность угрожала Руату, я попросил бы тебя присоединиться к крылу учеников. Но в данном случае в твоем участии нет необходимости, понимаешь?» Джексон кивнул, но не удержался и спросил: «Значит, в следующий раз, когда нити начнут падать над Руатом, они с Рутом смогут принять участие в сражении?» «Мы с Лайтеллом обсуждали этот вопрос», — усмехнулся Антон. В глазах его заплясали веселые огоньки. «Лайтелл полагает, что если ты будешь летать так высоко над землей, что ни один подданный не догадается, что сам властитель рискует ради него своей жизнью, то до Бендена никаких слухов не дойдет. Я куда больше рискую жизнью на земле, бегая с командой огнеметчиков. Вполне возможно, и тем не менее, мы ведь не хотим, чтобы кто-нибудь сболтнул лишнее Лесси или Флару. Кнебел тебя хвалит. Рут обладает всеми качествами, о которых ты мне говорил. Он быстр, хитер и необычайно ловок в полете». Антон усмехнулся еще шире. «Между нами Кнебел сказал, что малыш может развернуться на кончике хвоста. Теперь его заботит, как бы другие всадники не решили, что их драконам это тоже по силам, и не устроили в воздухе настоящую схвалку». На следующее утро, когда Вейр вылетел отражать атаку нитей, Джексон с Рутом занялись охотой. Потом слетали на озеро, чтобы Рут мог как следует отмыться и поплавать. Пока файры чистили шейный гребень дракона, Джексон осторожно тер шрам на его ноге. Вдруг Рут жалобно вскрикнул. Джексон виновато оглянулся и заметил, что файры все как один бросили работу. Вытянув шеи, они прислушивались к чему-то недоступному для ушей Джексона. «Что происходит, Рут?» «Женщина умирает. Возвращаемся в холд. Скорее!» В полете Джексон совсем окоченел. Из-за холода промежутка сырая одежда леденила тело. Громко стуча зубами, он отыскал взглядом сторожевого дракона и не поверил своим глазам. Вместо того, чтобы предаваться скорби, зверь безмятежно лежал на солнышке. «Сейчас она еще жива», — пояснил Рут. Юноша не сразу понял, что Рут по собственной инициативе перенес его в Руат чуть раньше, чем файры подняли тревогу на озере. «Рут, мы ведь же обещали, что не будем летать через время». Джексон понимал, что сегодня совсем особые обстоятельства, и все же не собирался ни под каким предлогом нарушать данное слово. «Это ты обещал, а не я. Для Лайтелла будет лучше, если ты появишься вовремя». Рут высадил Джексона во дворе, и юный лорд помчался по ступеням в главный зал. Пробегая через столовую, он испугал служанку, подметавшую пол, спросив ее, где сейчас лорд Лайтелл. Женщина выдавила, что он должно быть у господина Бранда. Джексон знал, что Бранд держит у себя вино, но на всякий случай забежал на кухню, схватил в одну руку бурдюк, в другую две кружки и, прыгая через ступеньки, поспешил дальше. Ткнув плечом тяжелую внутреннюю дверь, он локтем нажал на ручку, затем, не теряя времени, устремился по коридору к покоям Бранда. Как раз в тот момент, когда он распахнул дверь в комнатушку, синий файр дворецкого, прислушиваясь, вытянул шею, в точности, как ящерицы на озере. «Что случилось, лорд Джексон?» — воскликнул Бранд, поднимаясь с места. На лице Лайтелла ясно читалось неодобрение. Он уже собирался сделать своему питомцу выговор за неучтивое поведение. Джексон молча указал на огненную ящерицу. Она внезапно присела на лапки, расправила крылья и издала высокий пронзительный визг, заменяющий файром плач. Краска схлынула с лица Лайтелла. Он услышал более низкое, но столь же пронзительные вопли Рута и сторожевого дракона, причитание об ушедшей королеве. Джексон плеснул вина в кружку и сунул Лайтеллу в руки. «Я, конечно, знаю, что боль этим не уймешь», — грубовато проговорил он. «Но тебе сейчас лучше как следует напиться, чтобы ничего не слышать и не помнить».